Глава 6. Июнь. Мужчины за 50 хоть чем-то могут привлечь ровесниц. А вот женщины за 50 чем привлекут мужчин своего возраста? Меланхолично произнесла моя двоюродная сестра. Мы с ней гуляли по набережной. Рядом цвели деревья, которые Ирина определила как белые акации. Пышные белые гроздья пахли так дивно, тонко, сладко. Я не могла нанюхаться этим ароматом, все тянулось к цветам и уже успела пару раз чихнуть. «Будь здорова». «Вот скажи, Даш, чем может привлечь мужчин женщина моего возраста? Только серьезно». «Мужчин твоего возраста можно привлечь борщом, отдельной жилплощадью и способностью быстро заметить первые признаки инсульта», — отрапортовала я. «Шучу». «Конечно, шучу. Это черный юмор называется», — прочитала недавно это высказывание у одного известного блогера. «Хотя, быть может, этот блог пишет коллектив авторов. Сейчас такое не редкость. Все под брендом известного имени. Я теперь никому не доверяю после всего того, что делаю я сама». «Нет, а что? В каждой шутке есть доля правды, между прочим», — возразила сестра. «У меня есть приятельница». Терапевт в поликлинике. Не замужем, как и я, кстати. Она тоже не без юмора утверждает. С каждым годом моя ценность у мужчин за 50 становится все выше. Это про первые признаки типичных для этого возраста болезней. Да, как ты и сказала. И надо большое мужество говорить об этом, а не хорохориться. Ведь столько людей умирает из-за того, что отказываются признавать свой возраст и не спешат лечиться. Да, люди сейчас выглядят моложе и живут как молодые, и чувствуют себя молодыми, то тем коварнее болезни, потому что их не хочется замечать у себя. А ты как считаешь, какими качествами должен обладать жених в возрасте, чтобы понравиться женщинам своего возраста? — спросила я. У мужчин это способность договариваться, отсутствие каких-то особых чрезмерных странностей и зависимостей, — задумалась Ирина. Что еще? Чтобы не жадный и не упрямый, не истеричный, достаточно ухоженный, хорошие зубы и не слишком выдающаяся пузо в приоритете. «Какая ты прагматичная», — неодобрительно заметила я. «Словно лошадь себе жениха выбираешь». «Нет, я просто хочу видеть рядом с собой нормального, совершенно обычного человека, порядочного, способного к самообслуживанию, с приличной работой, более-менее умеющего чинить и ремонтировать. И главное, чтобы с ним можно было ходить в театры и музеи. Если точнее, я хочу мужчину, с которым возможен душевный отдых, всякие туристические поездки, романтические моменты, чтобы у нас были обязательно, танцы под летним дождем, прогулки у моря. И где ты такого идеального найдешь?» «Не знаю. Но я таких мужчин видела своими глазами», — страстно воскликнула сестра. «Не может быть, ты сама себе противоречишь. Где?» «Это мужья моих подруг», — рассмеялась она. «И твой Саша такой же. Если вы с ним поженитесь и доживете до моих лет, он будет тем самым идеальным мужем зрелого возраста, о котором я сейчас толкую. Симпатичным, романтичным, добрым и удобным. Но плюс еще и молодым, он ведь на 5 лет тебя моложе». Это дополнительный бонус. Но почему мне не встретился такой Саша когда-то? Пузя, возможно, ты слишком привередливая. И еще немного прибедняешься. Говоришь, что тебя никто не замечает, а по факту выясняется, что с тобой мужчины все-таки пытаются познакомиться, заметила я. Так мы же уже с тобой выяснили недавно, что ко мне подкатывали не всерьез, а так, из серии «Вдруг хоть с кем-то получится». Вот недавно, например, было. Заболела у меня коленка, решила домой на такси с работы поехать. Опять 25 эти таксисты. Очередной типичный таксист всю дорогу ко мне подкатывал. «Да какая вы красивая, какая стройная, а давайте встретимся». Я в шоке. «Даш, ну ты на меня посмотри, какая я красивая и стройная». И зачем это таксисту было нужно так перед незнакомой пассажиркой выделываться? Или он подкатывает ко всем подряд женщинам, кто сел в его такси, надеется, что кто-то из них и согласится навстречу? Или он ищет жилье? Или это у него такая привычка? комплименты всем женщинам делать. И вообще, ну хоть кто-то из дам пассажирок ведется на его подкаты? А если все вместе? Сделал я предположение. Человек привык делать комплименты, ему тоскливо жить на съеме, и он ищет постоянную партнершу. То есть ситуация, что я могла этому таксисту реально понравиться, ты даже не рассматриваешь? Беззлобно подколола меня Ирина. Но меня вот что смущает. Ведь как себя этот человек преподносил? И что потом бы произошло, если бы я повелась на его комплименты и пригласила бы его к себе? Тут и гадать не надо. Типичная ситуация. Он мою ухоженность, мое жилье и все мои женские хлопоты стал бы принимать как должное. Я уверена, что он и в постели не рвался бы меня удовлетворить. Только о себе думал бы. Уж прости меня за откровенность. «Не исключено», — с серьезным видом произнесла я. «Но кого этот дядька хотел обмануть? Я же не похожа на дуру. Неужели он думал, что я куплюсь на его комплименты? Вот ты меня упрекаешь в том, что я мужчин оцениваю как лошадей. Так они еще критичнее нас, женщин, оценивают. И ведь этот дядька-таксист меня тоже оценивал. Он словно животное чувствовал меня. Что я одна по жизни, что я вполне обеспечена и всякое такое. Или даже хуже». Ахнула сестра и побледнела. «Даша, а что, если он чувствовал и то, что я совершенно себя не ценю? Что чувствую себя одинокой и неприкаянной? Это что же? Получается, необразованный, дикий старый дядька ставил себя выше меня? Потому что чувствовал, что у меня проблемы, и от меня женским одиночеством буквально фонит? Он что, именно поэтому считал себя призом, на который я должна была с радостью согласиться?» «Ты слишком его демонизируешь, того таксиста. Как это психологи говорят?» «А, вспомнила. Ты растишь его фигуру», — возразила я. «Обычный дядька, обычный стандартный подкат ко всем подряд. Если помнишь, мы это уже 100 раз обсуждали». «Знаешь, о чем я еще подумала?» Не слушая меня, завороженно продолжила Ирина. «Что я тоже хочу. Молодого мужчину рядом. Не ровесника, нет. А чтобы он был... 5-10 лет моложе моего возраста». «Как Саша у меня?» «Да, как Саша у тебя. Ну, в моей возрастной категории. Это чтобы мужчине было 45». «Я вот что заметила. Чем старше мужчина, тем он сильнее повисает на женщине. Нет, я понимаю, если это муж, с которым прожила всю жизнь. Тут, само собой, тут общее прошлое, тут долгие годы вместе, уважение». Тем более, если муж много вкладывался в семью. А теперь давай рассмотрим сватовство в предпенсионном возрасте, когда пытаются создать семью уже взрослые, зрелые люди. Мои ровесники, условно, это мужчины 55-60. Зачем они мне? Я не хочу секса с предпенсионером. Я не хочу становиться сиделкой и домработницей в ближайшей перспективе. Я уже другая, более современная версия женщины или, как сейчас говорят, продвинутая. Я все это понимаю, чего меня ждет в браке с таким человеком. А некоторые мои ровесники-мужчины еще не понимают этого. Им я кажусь старой, и они ищут молодых женщин, которым они даром не сдались, между прочим, если не олигархи. Ценности и приоритеты изменились, но не все это заметили. Мои ровесники словно забыли пройти очередной апгрейд во времени и пространстве. Мы, женщины зрелого возраста, этот апгрейд прошли. Но не все, конечно, а большинство. А мужчины часто нет. «Ты это к чему? К тому, что счастья в твоем возрасте уже не найти?» — с подозрением спросила я. «Да!» — закричала взволнованная Ирина. «Я это только что поняла. Женщины моего возраста уже не хотят жить по-старому, когда надо ухаживать за чужим старым дядькой. И я тоже уже перестроилась на новый лад. А они, мои ровесники, еще не поняли этого. Мало того, мы, женщины, как-то еще держим себя в форме, заботимся о своем внешнем виде и здоровье, а они, мужчины, в большинстве своем нет. Если бы тебя сейчас слушали твои ровесники, они бы тебя побили за такие слова», — засмеялась я. «Да, да». «Все те мои ровесники, что давно и счастливо женаты, они, кстати, и выглядят до сих пор вполне соблазнительно, в отличие от одичавших холостяков. Нет, я не обо всех мужчинах сейчас. Я не делаю обобщений, но... А кого ты называешь соблазнительными? Это ты опять на мужей своих подруг намекаешь? Именно. А вот холостяки в возрасте, они не все привлекательны. Короче, я поняла свою проблему, торжественно произнесла Ирина. Мне мои холостые ровесники не нужны. Рассматривать их как друзей? Ну нет, мужчины моего возраста не могут, не умеют просто дружить. Они, те, которые холостяки, хотят видеть рядом с собой прислугу и медсестру в одном флаконе. А женщины моего возраста прошли нелегкие времена, все эти ужасные 90-е годы, работали не по специальности, терпели то, что сейчас никто терпеть не будет. И ради статуса замужней им что, вновь стать прислугой? Еще в том возрасте, когда уже хочется свободы и покоя. Мое поколение, что мужчины, что женщины, обречено на одиночество. Мы несовместимы. Ну что за пессимизм? Сейчас женщины в соцсетях поют. Ах, как хорошо одной, без обузы, абьюзера и энергетического вампира. Модная тема. Но это не про свободу, Даша, нет. И не про то, что лучше жить одной. Это про то, что многим женщинам так и не удалось встретить своего принца. И они с этим фактом смирились. Потому что если женщине так хорошо сейчас одной, то, значит, не было у нее в жизни хорошего мужика. Я возразила. Ну, вообще не забывай про то, что и женщины умеют абьюзить мужчин. Только тема женского семейного насилия в нашем обществе под запретом. Считается, что абьюз — это дело сугубо мужское, а у женщины только гормоны. И настоящий мужчина должен терпеть и не жаловаться. Кузя, не отчаивайся, всегда есть исключения. «Ты думаешь, я еще встречу свою любовь?» — спросила сестра. «Шанс есть, кто спорит, но он слишком ничтожен. Разве я знала в своей юности, что мне надо срочно искать мужа? Ну, допустим, тогда рано выходили замуж многие девушки. Но были ли они потом счастливы все? Кому-то очень повезло, я сама свидетель, да. А кому-то из моих ровесниц пришлось очень тяжело. Я еще легко отделалась, если подумать. У меня есть тот самый покой, о котором мечтают другие мои подруги, которым не повезло с мужьями». «Как-то все у тебя печально», — заметила я. «Это судьба моего поколения. Судьба тех, кому сейчас за 50 и кому под 60. В мое время в брак часто вступали, чтобы выжить, что мужчины, что женщины. И потому часто ошибались. А сейчас выживать не надо. Сейчас время счастья. Поэтому я вот что тебе говорю, как старшая сестра и умудренный жизнью человек. Не упусти Сашу. Он твой идеальный партнер. И даже ваша разница в возрасте — это огромный плюс». «А Илья тебя как?» — с любопытством спросила я. «О, этот Илья!» — Ирина закатила глаза. «Транзитный пассажир». «Хорошее сравнение», — подумав, с удивлением произнесла я. «Но знаешь, я ему очень благодарна. Он скрасил мне целых 10 лет жизни. Он не дал мне сойти с ума. Он был рядом, пусть и не постоянно, в самый непростой период моего существования. С Ильей я чувствовал себя нормальной и даже счастливой. Когда я это поняла, меня словно отпустило. Я перестала страдать из-за нашего с ним разрыва, из-за того, что он так и не сделал мне предложение. Все всегда к лучшему. Ну и ты тоже прими за подарок судьбы, что жила легко и беззаботно столько лет, занималась любимыми хобби. Да, одна, ну и что? А могла быть замужем за абьюзером и садистом, шизофреником с тяжелой наследственностью, которая перешла бы детям. В любой ситуации всегда есть плюсы. Ты их цени, а не цепляйся за одни минусы. Саша познакомил меня со своими родителями. Кстати, жили они не так уж и далеко, в соседнем районе. Ну и Саша, соответственно, жил вместе с ними. Так что я получила возможность заглянуть в ту часть Сашиной жизни, которая была от меня прежде скрыта. Я волновалась перед этим знакомством. Во-первых, потому что та сторона, судя по всему, изначально воспринимала мой визит как знакомство с невестой. Это я поняла из Сашиных рассказов, это настроение сквозило между строк, что называется. А во-вторых, я очень не хотела столкнуться с чем-то таким, что могло бы меня от Саши отвратить. Он мне нравился, так что я очень боялась в нем разочароваться. Вдруг откроется то, что может меня неприятно поразить. А что меня могло от Саши отвратить? Пьянство, бесцеремонность, навязчивость его близких? Не знаю. Хотя в любом случае дети за родителей не отвечают. Тут я совершенно не права, сама понимаю. Верно, у меня уже где-то в подсознании сидело, что от Саши можно ожидать подвоха, пусть и незначительного. Ведь он меня изначально обманул со своим возрастом. Вроде бы пустяк, но уже не забыть теперь, что Саша из тех, кто может скрывать и искажать некоторые факты своей биографии. Но мои опасения не подтвердились. И родители Саши, и его жилище, если так можно выразиться, посылали самые теплые сигналы. Мама, милая и застенчивая женщина, очень молодая, выглядящая, кстати, я так поняла, она являлась ровесницей моей кузины Ирины. Приятно пухленькая, невысокая, копна золотистых волос, немного испуганный добрый взгляд голубых глаз. Отец, вернее, отчим, высокий, плотный мужчина с черными усами, серьезный и молчаливый. Но как он всех слушал, как старался помочь, подхватить все, очень предупредительный человек. На жену свою, маму Саши, смотрел, ну, так смотрит на желанную женщину, короче. Мама Саши работала в библиотеке, отчим — личный водитель у крупного предпринимателя. Ко мне Сашины папа и мама отнеслись с таким благоговейным восхищением и приязнью, словно я являлась посланницей какой-то очень доброй вести. Мы около часа сидели за столом, ели запеченную треску, вкусно и зожно. Пили безалкогольное белое вино, недешевое и тоже вкусное. На столе присутствовал еще салат с рукколой. Сашина мама сначала забеспокоилась, что я не люблю рукколу, а я поклялась, что люблю. Отчим и мама не выглядели вообще ненавязчивыми и, что называется, громкими. Невозбужденные и ненакрученные люди, домашние какие-то. Беседовали между собой очень спокойно и доверительно, без скрытого напряжения. Скорее всего, они не скандалили, когда находились одни. Общее ощущение от самого жилища — чисто, уютно, в меру недорого, но стильно. Не идеально при этом. И это прекрасно, что не идеально. Больше всего я боялась замороченных на порядке людей, вот как Ирина. Я не оценивала других людей и их жилище с точки зрения достатка или чего-то такого материального, или уровня развития людей, тут живущих, их образования и прочего. Просто пыталась понять, приятно ли мне находиться с этими людьми рядом, в этом помещении. Какова тут атмосфера? Тот самый вайб, будь они неладны, эти заморские словечки. Мне тут понравилось. И эти люди тоже пришлись по душе. А больше всего подкупило то, что Саша мне признался, его родители очень хотят внуков и готовы помогать и физически, и материально. Тут вспоминаем историю с Еленой Андреевной, мамой Ильи. Но они обещали Саше делать это без авторитарности, понимая, что для ребенка все-таки главными являются его родители, а не бабушка с дедушкой. Но как такое могло быть? Ведь Саше всего 24 года. По нынешним временам это еще несерьезный возраст. Но какие внуки от юнца? А дело все было в том, что отчим Саши оказывается бесплоден. Этот факт в их семье никогда не скрывался и не являлся чем-то ужасным. Ну вот так получилось. Что ж. Отчим в свое время официально усыновил маленького Сашу. У Саши была фамилия и отчество тоже отчима. И все, что касалось маленьких детей, у них, у Сашиных мамы и отчима, вызывало трепет и страстное, тихое, неукротимое желание понянчить малышей. Хотя бы в статусе бабушки и дедушки. Они, Сашины отчим с мамой, в этом смысле были очень старомодны и эмоциональны. Они хотели любить и отдавать. Таковы первые мои, возможно, немного ошибочные впечатления от семьи Саши. Официально, конечно, мы эти моменты с родителями Саши не обсуждали. Все это он мне объяснял лично, повторю. А я просто делала выводы, ловя этот самый вайб. Почему Саша жил с родителями? Я сделала вывод, что им троим нравилось общаться и нравилось жить вместе. Конечно, отчим с мамой понимали, что долго это не продлится, рано или поздно сын съедет от них. Собственно, всю историю нашего с ним знакомства Саша и собирался съехать от родителей. Ему казалось неудобным приходить ко мне, а иногда на выходные оставаться у меня ночевать. Но каждый раз Саша наталкивался на мои протесты. Я говорил, что он слишком торопит события, мы еще очень мало знакомы, что надо привыкнуть друг к другу, понять, что мы действительно пара, а до тех пор не предпринимать каких-то радикальных перемен. Меня смущал Сашин напор и то, как быстро и легко мы с Сашей сошлись. И все это было хорошо в нем. И работящий он, и добрый, и готовый на все, и родители у него чудесные, рады мне и ждут внуков, готовы помогать, но при этом помогать ненавязчиво, в деликатном формате. Даже то, что Саша был моложе меня, и то являлось плюсом с точки зрения моей кузины Ирины, которая чуть не с первого знакомства принялась обожать Сашу. Да, почему вдруг мы с ним стали обсуждать тему детей и отношение его родителей к будущим внукам? Дело в том, что однажды нас с Сашей подвела система контрацепции, и возник шанс того, что я могу забеременеть. Вот тогда вся эта тема и всплыла. И тогда же Саша сказал, что не собирается отказываться от своего ребенка и отцовских обязанностей. И вообще это счастье и для нас, и для всех наших родных. И, как само собой, Саша предложил мне брак. Я сказала опять, что не надо торопиться, может, обойдется, и оно, собственно, и обошлось тогда. В конце июня на город вдруг опустилась жара, было градусов 35, не меньше, но и ночью жара не думала стихать. Саша приехал ко мне в выходные, мы собрались утром ехать за город на пляж, но ничего не получилось. Фидель просил переделать кое-что в той истории, которую я на тот момент писала. Подобное случалось нечасто, и я не переживала. Исправлю текст, что такого. Я просидела за компьютером ночь, чтобы сделать все и сразу. Доделала к 4 часам утра, немедленно прислала все Фиделю. Откинулась в кресле назад, положила ноги прямо на стол, закрыла глаза. Рядом тарахтел вентилятор, ветерок от него приятно холодил лицо. Жарко. Я вздрогнула, кажется, все-таки задремала. Напротив стоял Саша в одних трусах, босой. «Чего ты не спишь?» — удивилась я. Он не ответил, подошел к окну. «Светает», — пробормотал он, не оборачиваясь. «И да, очень жарко. Давай я завтра закажу кондиционер. Привезут и установят сразу». «Я думала об этом», — вздохнула я. «Родители в свое время были против установки кондиционера. Они от вентилятора отказывались. Говорили, что он их продует и вызовет простуду». «Ну так что? Я закажу?» «Погоди. Мне кажется, это неразумно. Вот просто так ставить кондиционер, когда...» Я не договорила, махнула рукой с безнадежным видом. «Когда такая разруха в квартире». Саша помолчал, потом произнес обыденным тоном. «У меня есть вариант. Мы временно живем у меня... Либо я снимаю квартиру, и мы с тобой живем там, а в твоей — здесь. Делаем ремонт». «Делаем?» «Не сами, конечно, наймем бригаду мастеров. У отца есть связи. Хорошие мастера. Приведут квартиру в порядок за очень короткий срок. Очень». «Наймем?» «Я найму, и я оплачу все», — мягко произнес Саша. «И за съем тоже буду платить я целиком». «За наш совместный быт тоже я буду платить». Такое заявление почему-то не обрадовало меня, а больше напугало. Собственно, он и сейчас за все платил. «Ты такой богатый?» — осторожно спросила я. «Нет, но на этот марш-бросок у меня денег точно хватит. На время до зимы со всеми этими пертурбациями. А дальше буду думать». «У меня тоже есть деньги?» — сказала я и засмеялась нервно. «Могу оплатить часть веселья». «Если тебе придется работать по ночам, вот как сейчас...» Он не договорил. «Ты хочешь, чтобы я бросила работу?» «Я не могу тебе указывать, но если ты решишь сделать это, я поддержу тебя». «Саш!» — шепотом закричала, вернее, зашипела я. «Тебе не кажется, что ты... что это похоже...» Я хотела сказать «на захват», но не стала делать этого. «Я люблю тебя», — просто произнес он, — «и я хочу сделать тебя счастливой». Я вскочила, обняла его. Саша отозвался мгновенно. «Я тебя просто так обнимаю, платонически», — сказала я, заметив его реакцию. «Могу я приласкать тебя просто так, без продолжения?» «Я не могу себя контролировать. Умом понимаю, что это просто обнимашки, но всегда хочется продолжения. Лет через 40, возможно, у меня и получится контролировать себя», — прошептал он мне на ухо. Потом подхватил на руки, отнес к кровати. «Погоди, я хотя бы душ приму, я вся липкая». «Не надо, лишнее. Только ты ко мне сильно не прислоняйся». Минуту назад мне ничего не хотелось, кроме прохлады и сна, но Саша как-то умел настоять на своем. Я словно отключилась, полностью отдавшись своим ощущениям. И пока Саша двигался надо мной и во мне, думала краем сознания. «Вот мужчина, он меня любит. Он готов в любой момент предложить мне руку и сердце. Он готов облегчить мою жизнь, как в мелочах, касающихся завтрашнего дня, так и в дальней перспективе. Он не будет против, если я вообще брошу работу. Он...» Тут мои мысли на некоторое время сбились, поскольку мое же тело стало активно отзываться на происходящее. Ведь Саша реально умел делать со мной что-то такое волшебное. Потом, когда пик ощущений схлынул и мое тело успокоилось, я продолжила додумывать свою мысль. Итак, мужчина рядом со мной, он не просто надежный человек, но горячий и страстный любовник. Это тоже весомый аргумент в его пользу, между прочим. «Так почему же я сомневаюсь и медлю, отклоняю все его предложения?» «О чем ты думаешь?» Саша приподнялся на локте. «Почему ты не спишь?» «Я думаю о тебе». За окном совсем рассвело, серо-голубые тени бежали по потолку. «Ты пишешь такие страшные вещи», — вдруг произнес Саша. «Про маньяков и убийц. Это твой true crime. На тебя это как-то влияет?» «Нет, это просто страшные сказки», — подумав, ответила я. «Кто их читает?» «Те, кто любит страшные сказки. А вообще говорят, что после чтения книги или просмотра фильма о маньяке, после хоррора, вообще в организме вырабатываются дофамин и адреналин. Это естественная реакция организма на опасность. Человек испытывает удовольствие, при этом не рискуя своей жизнью. Наиболее популярны истории о серийных убийцах. Короче, чем ужаснее, чем больше шокирующих подробностей, тем больше внимания к истории». «Это все реальные истории?» «Да, хотя не все буквально. Но вот представь, где-то происходит жуткое преступление, люди шокированы, ждут подробностей. Пока интерес горяч, надо быстро сочинить текст. Это называется «заработать на популярном инфоповоде». Тут все приблизительно, какие-то моменты еще неопределенные. В истории больше эмоций, чем фактов. А иногда пишешь о каком-то давнем преступлении, где полно материала, разных деталей. Или такое еще бывает. Подходящей темы нет, а любители жанра ждут очередную историю. Тогда берется какое-то давнее происшествие, не особо интересное, но реальное. Хотя и там очень мало информации. И сочиняешь словно бы новую историю. Короче, мне дают канву, а я наполняю ее содержанием. Раньше Фидель присылал мне синопсис, краткое изложение сюжета со всеми поворотами. Теперь не всегда это делает, только общую задачу ставит. Я как-то сама научилась придумывать истории, чтобы они читались увлекательно. «А если ты вдруг заявишь, что автор этих историй ты?» — с любопытством спросил Саша. «Зачем? Есть же договор, где прописаны все пункты. Мне неохота налетать на огромный штраф и заодно испортить свою репутацию. Я же потеряю тогда работу. Источник заработка. Теперь не верю современным писателям». «Да почему? Есть и обычные авторы, которые сами за себя пишут. Просто у Фидели собственное издательство. Он очень успешный человек. Многие мечтают с ним работать. Он много платит и не обижает своих работников. Про Дюма и Огюста Маке я ведь тебе рассказывала. Маке писал сюжетную основу, а Дюма — диалоги. Таким образом сочинились «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Маке потом зачем-то судился с Дюма, хотел признать свое авторство, но суд он проиграл. «Но почему ты не хочешь сама стать писателем и публиковаться уже под своим именем?» «Ну, потому что сейчас мир так устроен», — терпеливо разъясняла я. «Все люди, ну ладно, не все, а почти все, работают на какого-то дядю, но никому в голову не приходит обижаться. Потому что дядя, он тоже не просто так, он решает часть проблем, он все риски берет на себя. Если книга провалится, ее никто не купит, это проблема Фиделя, не моя. Он там все рекламирует, устраивает, работает говорящей головой и прочее. А мне остается только книгу написать и получить гонорар, пусть и небольшой, но его хватает на жизнь. Я писатель-призрак». «Да нет, я и писателем себя назвать не могу. Я просто призрак». Есть фильм с таким названием, кстати. «Призрак». Политический триллер режиссера Романа Полански по роману Роберта Харриса. Ну, примерно про то, чем я занимаюсь, только без политики. «Ты ощущаешь себя призраком? Ты хотела бы, чтобы твоя жизнь сложилась иначе?» — осторожно спросил Саша. «Чтобы я жила, как все? Училась, работала, как все, а не была прикована постоянно к дому, к необходимости ухаживать сначала за мамой, потом за папой. Мне кажется, всем людям приходится ухаживать за своими старенькими родителями. Но не в начале своей жизни, не тогда, когда надо наслаждаться юностью, делать какие-то вещи, которые надо делать именно в этом возрасте, а не позже». «Да от этого никто не застрахован», — возразила я. «Ты считаешь, что все мои проблемы из-за того, что меня поздно родили?» «Знаю женщину. Ей было 25. Ее матери 45. Еще совсем молодая дама. И что? Тяжелый инсульт. Дочь ухаживала за ней 20 лет. Бросила вуз. Оставила мечты о карьере, семье, детях. 20 лет она ухаживала за мамой. И лишь в свои 45 стала свободной. Очень быстро умерла потом сама. Ты что, считаешь, что только пожилые родители нуждаются в уходе? Беда с ними может случиться в любом возрасте». «Согласен, никто не застрахован от подобного. Но с молодыми родителями такое случается реже. Но, блин, я не о том. Ты можешь сейчас пойти учиться, Даша. Освоить какую-нибудь профессию, сделать карьеру. Я готов поддержать тебя. Никогда ничего не поздно. Если ты хочешь состояться, я помогу тебе». «Ты мне предлагаешь поступить в вуз?» — изумилась я. «Да ну, я уже опоздала. Я уже не вписываюсь в эту систему. В моем возрасте надо не получать первые знания, а поддерживать уже полученные когда-то, совершенствовать то, что имеется». «Да не хочу я это делать, учиться», — возмущенно выпалила я. Саша обнял меня, поцеловал. Потом сказал: «Я тебя люблю. Я люблю тебя так, что мне самому страшно. И я очень хочу, чтобы ты была счастлива». Меня очень тронули его слова. Не про любовь, нет, хотя это очень приятно, когда тебя любят и признаются в любви. А вот это: «Я очень хочу, чтобы ты была счастлива». То он думал обо мне. Или я никогда не думал обо мне с этого ракурса. Даже в нашу последнюю с ним встречу недавно Илья говорил только о себе. Как он пострадал от расставания со мной, как ему стало хуже от того, что выбрал не меня. «А что такое счастье?» — с удивлением произнесла я. «Вот лично мое счастье». «А разве ты этого сама не знаешь?» — тоже удивился Саша. «Я вот точно знаю. Мое счастье связано с тобой. Мое счастье — это когда ты счастлива. Ты просто скажи мне, чего ты хочешь». «Просто скажи», — передразнила я. «Думаешь, это легко?» «Давай разберемся. Применим логику», — не сдавался он. «Сколько вариантов счастья вообще может быть? Ну, таких реальных, самых распространенных». «Да», — с азартом подхватила я. «Чего я хочу и чего может хотеть современная женщина в принципе? Семью, карьеру или что там еще есть? Творчество». «И в каком формате, главное?» Я задумалась. Потом произнесла нерешительно: «В принципе, я хочу всего этого. чтобы у меня была семья, хороший муж и дети. Хочу состояться как профессионал, чтобы на кусок хлеба всегда иметь возможность зарабатывать, но чтобы интересное и красивое тоже присутствовало в моей жизни. Но это у многих такие мечты, подозреваю. И от тебя, Саша, тоже не все зависит. Ну, как от мужчины, спутника жизни, условно говоря. Мое счастье — это твое счастье, опять передразнила я. А как это все на практике должно выглядеть? Хороший вопрос, энергично произнес Саша. Давай тогда обсудим уже конкретику. Тот самый формат счастья. Что зависит от меня? Если ты хочешь замуж, детей, сидеть дома, не работать, я тебя поддержу. Если ты хочешь пойти учиться, делать карьеру, тоже поддержу. Если ты хочешь оставить все как есть, отлично, оставляем. Со своей стороны я готов вкладывать в нашу с тобой жизнь и финансы, и личную помощь, и помощь моих родителей. Они так и рвутся воспитывать внуков. Если тебя не устраивают мои родители, будем думать о няньке. А где ты планируешь жить? Мы планируем, поправил он. Ты и я. Я бы продал бабушкину квартиру, она моя по наследству, и купил бы квартиру побольше. «Опаньки!» — воскликнула я. «Вот оно что выясняется». «Да ты дослушай. Короче, я купил бы квартиру побольше, но не в ипотеку бы ее приобрел, а все-таки взял бы недостающую сумму в долг у родителей. Они мне обещали дать деньги, если я надумаю жениться. Потом бы я им отдал долг, разумеется». Где, какую квартиру покупать, как ремонтировать, как обставлять, тут твои пожелания первичны. С меня обустройство всего этого и деньги. Твоей квартиры не касаемся, она только твоя. А вот общая квартира будет принадлежать нам в равных долях. Чего? Ты какой-то ненормальный, подумав, заявила я. Таких мужчин не бывает. Таких, как ты. Бескорыстных и правильных. Или ты... фантазер. На словах идеальная картинка, а по факту как начнет все разваливаться. Ну, например, твои родители не дадут тебе денег, или начнут слишком вмешиваться в нашу семейную жизнь, или ты просто сам не потянешь все это, чисто финансово. Я хорошо зарабатываю, я востребован. Я уже сеньор, а не мидл. Этот переход произошел недавно, я уже на новом уровне. Я хвастаюсь, да. Потом у меня есть второе образование. Финансовый аналитик в свое время получил. Ладно. Знаю бухучет. Некоторое время совмещаю эти две специальности. Пишу программы для фирм, даю консультации. В основном все проходит успешно. Там, во втором деле, я пока джун, но близок к мидлу. Короче, без работы я не останусь, даже если айтишники вдруг станут не нужны и всех их заменит ИИ. То есть искусственный интеллект. А если у нас с тобой не получится, то что? Ты потребуешь все деньги, которые вложил в наш проект семьи, обратно? Нет, сразу ответил Саша. Это будет уже моя плата за мое счастье. Если счастье не получилось, то что ж. Всегда есть риски, и я готов за них платить. Я молчала, думала. Верить Саше или нет? То ли он реально на все это способен и готов осуществить свои планы, то ли фантазер. «Ты та девушка, рядом с которой хочется сворачивать горы», — спокойно произнес он. «Я жил без тебя ни шатка, ни валка. Теперь у меня есть цель. Ты нужна мне. Ты дороже денег, потому что ты делаешь меня лучше. Рядом с тобой я способен на многое». «Это безумная ответственность для меня», задумчиво произнесла я. «Кстати, про второе образование, запасное. Ирина как-то брала на его получение кредит. Ведь со всех сторон твердят, нужно учиться, нужно не бояться менять профессию, надо вкладываться в образование, стремиться к успешному успеху. И что? Сестра получила диплом, а профессию сменить так и не смогла. Этот кредит висел на ней долго-долго. Вот вроде бы все правильно она сделала, а не вышла». «Твоя сестра — удивительный человек, это я уже понял», — не сразу ответил Саша. «Но обещают жаркое лето. Мы сдохнем без Кондея. Предлагаю варианты. Снять квартиру, в которой можно жить. Но сразу снять что-то приличное — это вряд ли. Нужно время. Еще вариант, я уже говорил, переехать завтра ко мне, к безумной радости моих родителей, и там уже искать подходящий съем. Доп-вариант — переехать к родителям, искать съем и одновременно затеять у тебя в квартире ремонт, который предполагает обязательную покупку кондея. Еще вариант — попросить жильцов, снимающих бабушкину квартиру, подыскать себе новое жилье и вселиться нам с тобой туда. Но это долго, там договоренности, людей просто так на улице тоже не выставишь. «Сколько сложностей», — сказала я. «Давай просто поставим завтра кондиционер здесь, как ты с самого начала и предлагал». «Ну-с, какую тему будем обсуждать сегодня в клубе?» — деловито спросил Макар, раздавая всем карты. «Сегодня мы тестировали в нашем клубе «Одиноких сердец» очередную настольную игру. Ответственное занятие, интрига». Все молчали. В кафе было прохладно и тихо. В этот день ни одного посетителя, кроме нас. Наверное, горожане разъехались на даче. «Даша, предлагай тему, у тебя лучше всего получается», — обратился ко мне Костя. «Да, ты творческий человек, тебе и придумывать», — поддержала его Людмила. «Хитренькие какие», — буркнул я, разглядывая свои карты. «Саша, не подглядывай. Я вчера целый день работала, писала, у меня в голове одни маньяки». «А хорошая тема. Маньяки», — оживилась Акса. Она и сейчас в жару была одета в черное. Черное платье, черные волосы, черные татуировки на коже, черные тени вокруг глаз. «Как, например, можно спастись от маньяка?» «Саш, кидай кубик, твоя очередь». «В первую очередь не надо провоцировать маньяка», — заметил Костя. «Маньяку повод не нужен», — усмехнулся Саша. «Вернее, он всегда найдет повод, найдет к чему привязаться». «Хочется гордо идти по красивым улицам, улыбаться встреченным мужчинам, которые доброжелательно глядят на тебя, такую всю распрекрасную, и завидуют тому счастливчику, к которому ты идешь на свидание», — сказала Акса и метнула взгляд на Макара. «Но этого делать нельзя. Опасно». «Согласна», — сказала я. «Надо избегать опасных ситуаций. Не улыбаться всем подряд, не флиртовать со всеми встречными поперечными». Быть доброжелательно отстраненной, не смотреть никому в глаза, держать свое счастье внутри. Я так делаю. Я не всем улыбаюсь, — повернулся я к Саше с улыбкой. А уж кому хочу улыбаться, тому и улыбаюсь. «Да что, маньяки!» — вздохнула Людмила. «Я сыну все время повторяю. Когда переходишь улицу, смотри не только на светофор, пока ни один светофор не задавил пешехода. Опасаться надо машин, даже если горит зеленый. Полно и дураков, и пьяных за рулем». «А давайте не про ужасы говорить, а про что-нибудь хорошее», — спохватилась я. «Про счастье. Как его достичь? Например, должны ли люди, которые любят друг друга, иметь общие интересы?» «Мне кажется, должны», — сказала Людмила. «Вот когда оба, например, любят читать детективы, или оба любят что-то мастерить, делать руками, ну или оба любят копить деньги, или оба любят путешествия. Если один любит выпить, то и другой тоже должен». Акса опять метнула взгляд на Макара. «Иногда бывает все идеально в отношениях. Общие интересы, вкусы, характер, цели, желания. А потом все с грохотом рушится», — печально заметил Макар. «Почему вот такое случается?» «Потому что должны быть общие ценности, а вовсе не интересы», — возразила Акса. «Допустим, оба любят копить деньги. Но один в паре готов идти на преступление ради денег и их накопления. Он, например, взяточник, а другой — только за честный путь. Уживутся такие люди вместе?» «Нет, у них общие интересы, но разные ценности. Это я так, в общих чертах, приближенно объясняю». «Ладно, тогда объясните мне, что значит выражение «мы созданы друг для друга»?» — нетерпеливо спросила Людмила. «Кто-то из поп-певцов в интервью недавно рассказывал, что его допекают фанатки под лозунгом «Милый, мы созданы друг для друга, мы предназначены судьбой друг другу, я это точно знаю. Инфосотка, если ты меня отвергнешь, то я прыгну с крыши», — меланхолично заметил Макар. И что характерно, эти девушки свято верят, что предназначены судьбой этому артисту. Там даже психиатр в комментариях подтвердил, что реально существует подобное помешательство. Называется оно синдром Адели. И причина у подобных явлений — это своего рода компенсация той пустоты, что есть в душе. То есть пустота внутри заполняется этой псевдолюбовью. «Я была в странных отношениях когда-то», — улыбнулась Акса. 3 года безумной любви, когда мне казалось, что мы просто 2 половинки одного целого. Дышать без него не могу. А он женат. Наша связь стала известна. Его супруга рыдала, скандалила, выгоняла его из дома, а потом быстренько родила ему дочурку. Выходила я из этих отношений тяжело. Давно это все было, короче. Недавно позвонил, предложил встретиться. Я согласилась. Из любопытства. Увидела его живьем после нескольких лет разлуки и подумала, что я в нем нашла когда-то. «Твоя душенька довольна?» Мягко, даже чересчур мягко спросил Макар. Кажется, он ревновал Аксу к ее прошлому. «Нет, мне его жалко стало. У нас была безумная страсть, любовь непрерывно, нон-стоп. А он мне признался, что окончательно стал импотентом. У них и раньше с женой не очень, а тут совсем все. И он потому и захотел со мной опять встретиться. Надеялся вновь стать мужчиной. Возродить себя, свое мужское начало. И либо он из-за чувства вины таким стал, либо жена его пыталась морально кастрировать», — неожиданно произнес Костя. «Не знаю, в чем причина», — мстительно сказала Акса. «Но я вылечилась от этого человека навсегда». «Но таких историй много, когда он женат и не может уйти, а она все понимает и любит его таким, как он есть», — заметила Людмила. «Очень хорошо, Акса, что ты сумела вырваться из любовной западни. Но, Костя, почему ты говоришь о моральной кастрации? Что это такое?» «Это когда женщина заявляет «хочу с ним стариться». Это песня ментальных старух. Женщина может быть вполне себе молодой, но как только она начинает твердить про совместную старость, все, такие речи отбивают потенцию мужчин», — буркнул Костя. «И вообще, мужчина заботится и помогает финансово, но этого мало. Он должен еще после тяжелого рабочего дня вести задушевные разговоры, а засыпать обязательно обнявшись. Просто потому, что у его женщины есть такая картинка в голове». «А, по-моему, тебя ранила женщина когда-то. Вот ты и засел на этих форумах для обиженных мужиков, которые критикуют женщин, делят их на правильных и неправильных», — печально произнесла Людмила. «Я уже 100 раз перед тобой извинился, Люда», — с отчаянием произнес Костя. «За что?» — с любопытством спросила я. «За то, что он назвал меня женщиной с прицепом». «Я такого не произносил. Я сказал, что ты мне нравишься, даже несмотря на то, что у тебя есть ребенок, Люда», — вспыхнул Костя. Он, как и все рыжие, краснел очень ярко. «Не ссорьтесь, ребята», — миролюбиво произнес Макар. «У меня приятель в подобной ситуации, о которой ты нам сейчас поведал, Акса, тоже сперва выбрал жену. Уж больно активно она хотела с крыши прыгнуть в случае расставания. А потом приятель женился на собственном бухгалтере». «А почему?» «Эта бухгалтерша помогла ему вывести деньги из бизнеса, чтобы они жене не достались». «Макар! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — возмутилась Акса. «Ты скотина, вот кто ты». «Видели?» Словно не обращая на нее внимания, подмигнул нам Макар. «У нас с Аксой ничего общего вообще. Мы с ней абсолютно чужие. Ни общих ценностей, ни интересов, ни целей. А видели, как она от меня с ума сходит, а? Макар, я тебя убью!» Акса то ли плакала, то ли смеялась, и мы все тоже смеялись. Макар непостижимым образом умел разрядить обстановку, снизить напряжение. Анфон Терибль, которого все обожали. И Акса его обожала тоже, судя по всему. А Костя тянулся к Людмиле, но почему-то в этой паре тоже не складывались отношения. И нашим отношениям с Сашей чего-то не хватало. Наверное, потому что я не любила его так сильно, как он любил меня. Меня ведь именно это мучило, что я словно недостойна его любви. Но не потому, что я какая-то не такая, а просто без любви принимать все его подарки неправильно и плохо. Я смеялась вместе со всеми. Вдруг краем глаза заметила, что в кафе зашел посетитель. Я замахала руками, давая знак друзьям «тише, тише», и лишь потом заметила, что этот посетитель — Илья. Откуда он здесь? Что ему надо? Он оказался тут случайно или он искал меня? Илья подошел к нашему столу. «Здравствуйте. Садитесь, сейчас принесу вам меню», — вскочила Людмила. «Спасибо, но я не за этим тут», — вежливо ответил Илья. И сказал, глядя мне прямо в глаза: «Здравствуй, Даша». Все вокруг замолчали, веселье затихло. И так ему нужна была я, он меня искал здесь. Ну точно, он же видел меня уже в этом торговом центре. Вдобавок я проболталась про клуб по интересам. «Здравствуй, Илья», — ответила я. «Ребята, познакомьтесь, это мой бывший. Я его сюда не приглашала, но...» «Я слышал, у вас тут клуб. Интересный, судя по всему», — продолжил Илья. «Примите меня к себе, пожалуйста». Все уставились на меня. И Саша тоже на меня посмотрел. У него было такое странное лицо. Вероятно, он меня в этот момент ненавидел. Или он ненавидел Илью? Меньше всего мне хотелось каких-то грубых, неприятных разборок на публике. Мне они были просто невыносимы. «Тебя интересует клуб или я?» — спросила я Илью. «Клуб, я же сказал», — вежливо ответил Илья. «Я понимаю, что у тебя теперь другая жизнь». Он повернулся, вежливо поклонился Саше. «Но иногда идешь не за конкретным человеком, а за той атмосферой, что вокруг него». «За смыслами, что вокруг него?» «За... за вайбом?» — вырвалось у меня. «Да», — поднял указательный палец Илья. «Я не знаю, как это объяснить, но я преследую не тебя конкретно, Даша, а ту магию, которая присутствует вокруг тебя». «А ты хорошо сказал», — вдруг заявил Макар. «Меня точно так же потянуло сюда когда-то». «И меня», — согласился Костя. «Какой-то странный комплимент, не знаю, как к этому относиться», — пожал я плечами. «То ли я необыкновенная девушка, то ли я необыкновенный аниматор, или как-то еще назвать». «Ну ладно, Илья, проходи в наш клуб. Клуб одиноких сердец, уточню. Тоже будешь его участником». Саша молчал. Сидел рядом с непроницаемым лицом. Вот интересно, как он отреагирует на присутствие Ильи, что изменится в наших с ним отношениях. Нет, я не собиралась сталкивать их, Сашу и Илью. Отчего же я хотела на самом деле?